Глава 6. С сосредоточенным восторгом, на время заставившим ее забыть печаль и тревогу, Мэри смотрела на картину, которая висела здесь в почетном одиночестве, выделяясь на густом темно-красном фоне стены. Мэри стояла перед ней, откинув назад голову, так что свет из окна падал прямо на ее чистый четкий профиль, полуоткрыв губы, с глубоким вниманием устремив на нее сияющие глаза. Картина дышала холодным серым туманом, который стлался над серой, точно застывшей водой, окутывал мягким саваном высокие тихие деревья, такие же серебристые, как березы перед окном ее спальни, одевая и тонкие стебли камыша, росшего вокруг пруда. Под влиянием несравненной меланхолической красоты этой картины, с такой сдержанной силой, передававшей настроение покорной безнадежности в природе, Мэри отрешилась от того смятения, в котором пришла сюда. Картина, казалось, вышла из своей рамы и коснулась ее души мечтой, грустным, но ясным раздумьем о горестях жизни. Она привлекла внимание Мэри, когда та, смущенная, сидела, ожидая в этой со вкусом убранной комнате, и девушка невольно встала и подошла поближе. Поглощенная созерцанием, она не слышала, как тихо открылась дверь, не заметила и человека, вошедшего в комнату, и теперь смотревшего на ее бледный, преображенный восторгом профиль с какой-то странной жадностью, с таким же безмолвным упоением, как она смотрела на картину. Он стоял так же неподвижно, как Мэри, словно боясь нарушить очарование, и смотрел на нее радостно, ожидая, пока глаза ее насытятся прелестью этого тихого пруда. Наконец Мэри со вздохом отвела глаза от картины, машинально обернулась и вдруг увидела вошедшего. Смущение снова овладело ею, перешло даже в чувство стыда, и она, вспыхнув, опустила голову. Доктор подошел и ласково взял ее за руку. «Это Мэри», — сказал он, — «Мэри Броуди пришла навестить меня». Она с трудом заставила себя поднять глаза и ответила тихо: «Так вы еще помните меня? А я думала, вы меня забыли и не узнаете. Я так сильно изменилась». «Изменились? Ничуть, если не считать того, что вы стали еще красивее прежнего». «Ну-ну, не надо конфузиться, Мэри. Быть красивой — не преступление». Она чуть-чуть улыбнулась, а доктор весело продолжал: «И как вы можете думать, что я вас забыл? Вас, одну из первых моих пациенток. Вы больше всех создали мне репутацию, когда я боролся с нуждой, и в этой самой комнате не было ничего, кроме пустого ящика, в котором я привез мои книги». Мэри оглядела богатую, комфортабельную обстановку комнаты и, все еще немного взволнованная, сказала, как бы отвечая на свои мысли: «Да, теперь здесь побольше вещей, доктор. Вот видите, а этим я обязан вам», — воскликнул Ренвик. «Вы победили болезнь своим мужеством, а слава досталась мне». «Да, только слава», — медленно вставила Мэри. «Почему вы вернули плату за лечение, которую я вам послала из Лондона?» «Из письма я узнал ваш адрес, ведь вы же сбежали от меня, не простясь, и это было единственное вознаграждение, которое мне от вас было нужно». Он был так рад ей, что Мэри это даже казалось странным. Да, рад и странно близок ей, словно и не прошло 4 лет с тех пор, как он в последний раз говорил с нею, словно он все еще сидел у ее постели, насильно возвращая ее к жизни, заражая ее своей жизненной энергией. «Рассказывайте же, что вы делали?» — продолжал он, стараясь рассеять ее смущение. «Ну, развяжите же язык, покажите, что и вы не забыли старых друзей». «Я вас не забывала никогда, доктор, иначе я не пришла бы сейчас сюда. Никогда я не забуду всего, что вы для меня сделали». «Тссс, вовсе не это я хотела от вас услышать. Я хочу, чтобы вы рассказали о себе. Вы уже, наверное, за это время успели покорить весь Лондон и заставить его ползать перед вами на коленях». Она покачала головой и с легким юмором возразила: «Нет, я сама ползала на коленях, чистила полы и мыла лестницы». «Что?» — воскликнул доктор, пораженный и огорченный. «Неужели вы занимались такой работой?» «Я тяжелой работы не боюсь», — сказала Мэри спокойно. «Она мне была полезна, не оставляла времени думать о моих несчастьях». «Вы не созданы для такой работы», — возразил с упреком Ренвик. «Это возмутительно. С вашей стороны было очень дурно убежать отсюда тайком. Мы бы могли найти для вас более подходящие занятия». «Мне тогда хотелось уйти от всего», — пояснила она грустно. «И ничьей помощи я не хотела». «Ну, смотрите, больше так не поступайте», — отозвался Ренвик с некоторой суровостью. «Опять умчитесь, не простившись со мной?» «Нет», — обещала Мэри кротко. Он невольно улыбнулся ее покорному виду и, жестом попросив ее сесть, придвинул низенькое кресло вплотную к ней и сказал: «Я совсем забыл о правилах вежливости и заставил вас так долго стоять, но, право, мисс Мэри, ваше появление было такой неожиданностью и приятной неожиданностью. Вы должны меня извинить». Затем, помолчав, спросил: «Получили мои письма? Они, верно, были вам неприятны, потому что напомнили об этом городе, да?» Мэри покачала головой. «Я очень вам благодарна за них. Если бы вы не написали, я бы никогда не узнала о смерти мамы. Эти письма привели меня обратно сюда». Он посмотрел на нее долгим взглядом. «Я знал, что вы еще вернетесь сюда. Чувствовал это. Но скажите, что именно заставило вас приехать?» «Несси, моя сестра», — ответила она медленно. «Дома у нас ужасная обстановка, и она страдает. Я ей нужна. Вот я и вернулась. И к вам я пришла сегодня, чтобы поговорить о ней. Это очень бесцеремонно с моей стороны после того, как вы уже столько для меня сделали. Простите меня, но мне нужна помощь». «Скажите, чем я могу вам помочь? И я это сделаю», — воскликнул доктор. «Разве Несси больна?» «Не то чтобы больна», — замялась Мэри, — «но она меня почему-то беспокоит. Она так нервна, легко приходит в возбуждение, то смеется, то плачет, и так похудела. И ест она очень мало. Все это меня тревожит, но, собственно, пришла я не из-за этого». Мэри немного помолчала, собираясь с духом, потом решительно продолжала. «Все дело тут в отце. Он обращается с ней так странно. Он ее не обижает, нет, но заставляет заниматься сверх сил все время, не только в школе, но и дома, все вечера напролет. Запирает ее одну в комнате и приказывает зубрить для того, чтобы она выдержала экзамен лучше всех и получила стипендию Летта. Он крепко вбил это себе в голову. Несси говорит, что он твердит ей об этом постоянно, грозит ей всякими наказаниями, если она провалится. Если бы он оставил ее в покое, она бы все равно прилежно училась. Но он ее подгоняет и подгоняет, а она такая слабенькая, и я боюсь, как бы с ней чего не случилось. Вчера ночью она целый час плакала раньше, чем уснула. У меня так тревожно на душе». Ренвик, глядя в ее печальное, озабоченное лицо, живо представил себе, как она утешает сестру, вспомнил вдруг о ребенке, которого она лишилась, несмотря на все его усилия спасти этого ребенка, и сказал серьезно: «Я вижу, что вы встревожены, но вмешаться в это дело нелегко. Надо обсудить, как это сделать. Вашего отца ведь нельзя обвинить в жестоком обращении с ней». «Нет, но он ее запугивает. Он всегда любил ее, но теперь он так переменился, что даже его любовь превратилась во что-то странное и жуткое». Ренвик, конечно, слыхал о новых привычках Броуди, но не хотел расспрашивать Мэри, и вместо этого спросил о другом. «А почему он так стремится, чтобы Несси получила стипендию Летта? Эта стипендия, кажется, до сих пор всегда доставалась мальчикам, а девочке никогда». «Вот этим-то, может быть, все и объясняется», — уныло предположила Мэри. «Он всю жизнь бредил каким-нибудь необычайным успехом, который бы его прославил. Всегда хотел, чтобы Несси выдвинулась только из тщеславия, разумеется. Но, уверяю вас, он не знает, что будет делать с ней после того, как она получит эту стипендию. Он гонит ее вперед без цели». «А сын Грирсона тоже претендент на эту стипендию», — осведомился Ренвик после минутного размышления. «Ваш отец и Грирсон, кажется, не в слишком хороших отношениях». Мэри покачала головой. «Нет, тут, по-моему, более глубокие причины», — возразила она. «Послушаешь отца, так можно подумать, что когда Несси получит стипендию, ему будет завидовать весь город». По лицу Ренвика было видно, что он понимает ее. «Я вашего отца знаю, Мэри, и понимаю, что вы хотите сказать. Боюсь, что с ним не совсем благополучно. В нем всегда было что-то такое... Видите ли, мне пришлось как-то с ним столкнуться. Он не сказал, что это из-за нее. И мы с ним с тех пор не ладим. Если бы я исчел возможным повидаться с ним, от этого было бы мало толку. Всякое мое вмешательство только разозлило бы его и ухудшило дело. Наблюдая за Ренвиком, пока он, сосредоточенно глядя перед собой, обсуждал вопрос, Мэри думала о том, как он добр и внимателен к ней, как вникает ради нее во все обстоятельства, вместо того, чтобы действовать вслепую. Глаза ее бродили по его живому и вместе суровому, смуглому лицу, обличавшему сильный характер, по худой, подвижной, немного сутулой фигуре, и, наконец, остановились на его руках, сильных, нервных, казавшихся особенно смуглыми от белоснежных крахмальных манжет. Эти уверенные, но такие деликатные руки исследовали тайны ее бесчувственного тела, спасли ей жизнь, и, сравнив их мысленно со своими собственными, распухшими, потрескавшимися, она почувствовала всю глубину пропасти, отделявшей ее от этого человека, к чьей помощи она так смело прибегала. Какие чудесные руки! Мэри вдруг показалась себе такой жалкой, ее присутствие среди этой роскоши таким неуместным, что она торопливо отвела глаза, словно боясь, что он перехватит и поймет ее взгляд. «Не хотите ли, чтобы я переговорил относительно Несси с директором школы?» — спросил, наконец, Ренвик. «Я хорошо знаком с Джипсоном и могу по секрету попросить его помочь нам в этом деле. Сначала я подумал, не переговорить ли мне с сэром Джоном Летто, но ваш отец служит у него в конторе, и это ему могло бы повредить. Нам, врачам, приходится соблюдать осторожность. Такое уж у нас щекотливое положение». Он усмехнулся. «Так хотите, чтобы я сходил к Джипсону? Или, может быть, вы лучше пришлете ко мне Несси, чтобы я осмотрел ее? Мне кажется, было бы очень хорошо, если бы вы переговорили с директором. Он когда-то имел на отца большое влияние», — сказала Мэри с благодарностью. «А Несси так запугана отцом, что она побоится идти к вам». «А вы не боялись?» — спросил доктор, и взгляд его сказал, что он помнит о ее былом мужестве. «Боялась», — чистосердечно призналась Мэри. «Боялась, что вы не захотите меня принять, а мне больше некого просить помочь Несси. Она так молода, я не хочу, чтобы с ней случилось что-нибудь дурное». Она заговорила тише. «Вы ведь могли и не захотеть меня видеть. Вы знаете обо мне все, знаете, какая я была. Не смейте говорить так, Мэри. Я знаю вас только хорошее. Я не забывала вас все эти годы, потому что вы славная, благородная и храбрая девушка». Посмотрев на нее, он чуть не прибавил: «И красавица». Но удержался и сказал только: «За всю мою жизнь я не встречал такой кротости и самоотверженности. Они мне врезались в память навсегда. Я не могу слышать, как вы себя унижаете». Она вспыхнула от горячей нежности этих слов и сказала: «Вы так добры, что всегда хвалите меня, но я этого не заслуживаю. Я только была бы счастлива сделать что-нибудь для Несси и тем искупить свои ошибки». «Что за старушечьи речи? Сколько вам лет?» — сердито прикрикнул на нее Ренвик. «22-й? Господи! Да вы еще совсем дитя! Перед вами вся жизнь. Все страдания, что вы пережили, забудутся. А счастье настоящего, в полном смысле этого слова, вы и не знали еще. Начните же опять думать о себе, Мэри. Я видел, когда вошел, как вы смотрели на эту картину. Превратите же свою жизнь в целую галерею таких картин. Развлекайтесь, читайте все книги, какие можете достать. Интересуйтесь всем на свете. Я могу вам найти место компаньонки, тогда вы побываете за границей». Мэри была против воли увлечена его словами, и мысли ее унеслись в прошлое. Она вспомнила, в какой трепетный восторг приводил ее бывало Деннис, рисуя ей волшебные картины будущего, рассказывая о Париже, Риме, о путешествиях по обширным неведомым странам. Это было давно, в те дни, когда он открывал перед ней новые горизонты единым взмахом отважной, беспечной руки и уносил ее стремглав на ковре-самолете своих образных веселых речей. Ренвик с проницательностью, смутившей Мэри, прочел ее мысли и сказал медленно: «Я вижу, вы все еще думаете о нем». Она подняла на него глаза с легким огорчением, угадывая, что он неверно истолковал ее молчание. А между тем это было только грустное воспоминание, не больше. Но, чувствуя, что она не может и не должна изменять памяти Денниса, она ничего не возразила. «Я хотел бы сделать что-нибудь для вас, Мэри», — сказал Ренвик тихо. «Помочь вам стать счастливее. У меня есть кое-какие связи. Вы позволите мне найти вам подходящее место, достойное вас, раньше, чем я уеду?» Она вздрогнула при этих словах, внезапно отнявших у нее ощущение тепла и уюта, и пробормотала, запинаясь. «Так вы уезжаете отсюда?» «Да, через полгода примерно. Я буду работать в Эдинбурге над изучением одной специальной отрасли медицины. Мне представляется возможность быть зачисленным там в штат. Это почище сельской больницы. Для меня это большая удача». Она уже видела себя одинокой, лишенной его мужественной, надежной поддержки, видела, как она тщетно пытается защитить Несси, противопоставляя свои ничтожные силы пьяному безрассудству отца и слабости сестры. И ей в этот миг стало ясно, как много надежд она возлагала на дружбу человека, стоявшего перед ней, как велико ее уважение к нему. «Это чудесно, что вам представился такой случай», — сказала она тихо. «Вы этого вполне заслуживаете. Я уверена, вас в Эдинбурге оценят так же, как оценили здесь. Нет надобности желать вам успеха». «Не знаю», — сказал Ренвик, — «но я очень доволен. В таком городе, как Эдинбург, приятно жить. Он красив, несмотря на свои серые тона. Взять хотя бы улицу Принца осенью, когда в садах листья шуршат под ногами, и замок рыжим силуэтом рисуется на фоне неба, а по Артурову трону вьется синий дымок, и воздух так звенит чистый, крепкий, как хорошее вино. Этот город нельзя не любить». Он весь оживился от воспоминаний и продолжал. «Конечно, Эдинбург — мой родной город, так что вы должны извинить мое пристрастие к нему. Но, право, там все как-то величественнее, чем в других городах, и красивее, и такое же чистое, как и воздух». Затаив дыхание, Мэри слушала его живо, представляя себе картину, которую он рисовал, и его самого на фоне этой картины. Она видела, например, не только улицу Принца, но и фигуру Ренвика, шагающего среди серых домов и мягких красок дворцового парка. «Как хорошо вы говорите. Я никогда не была там, но легко могу себе все это представить», — шепнула она. «Так вы мне позволите найти вам место раньше, чем я уеду?» — настаивал Ренвик. «Вам надо уйти из вашего дома». Мэри видела, что ему очень хочется, чтобы она согласилась, но устояла перед этой заманчивой перспективой. Она сказала: «Я вернулась сюда по собственной воле, чтобы заботиться о Нессе. Я не могу ее сейчас оставить. Последние месяцы ей жилось страшно тяжело, и если я снова уеду, Бог знает, что с ней будет». Ренвик понял, что решение ее непоколебимо, и его охватила глубокая тревога за ее будущее. Он уже видел, как она, несмотря на его вмешательство, гибнет на алтаре своей самоотверженности, жертвой необузданного тщеславия отца. Для того ли он спас ее от смерти, чтобы она снова вернулась в ту же обстановку, подвергалась той же опасности в другой, еще более страшной форме? Волнение его было так сильно, что оно удивило даже его самого. Но, маскируя свои чувства, он сказал весело: «Я сделаю для Несси все, что в моих силах. Сегодня или завтра повидаю Джипсона. Все, что возможно, будет сделано. Не тревожьтесь о ней так сильно. Поберегите и себя». Решив, что цель ее достигнута, и не смея больше отнимать у него время, Мэри тотчас поднялась и готовилась уйти. Доктор встал тоже, но не сделал никакого движения к выходу и молча смотрел ей в лицо, на которое теперь, когда она стояла, падал неверный луч бледного мартовского солнца, такой бледный здесь, в глубине комнаты, что он походил на свет луны. Взволнованный, как был когда-то взволнован другой мужчина, глядевший на нее при лунном свете, доктор, затаив дыхание, любовался красотой этого лица, ярко выступавшей в таком освещении и только выигравшей от простого, незатейливого наряда. Его воображение одевало эту девушку в атлас цвета блеклой лаванды, видела ее в серебряном сиянии южной луны в садах Флоренции или на балконе в Неаполе. Мэри решительно ступила вперед маленькой ножкой в грубом башмаке, направляясь к дверям. Доктору ужасно хотелось удержать ее, но он не находил слов. «Прощайте», — услышал он ее тихий голос, «и благодарю вас за все, что вы сделали для меня и раньше, и теперь». «Прощайте», — сказал он машинально, идя за ней в переднюю, сожалея, что она уходит. Он открыл перед ней дверь, смотрел, как она сошла по ступеням, и, испытав вдруг острое чувство утраты, повинуясь порыву, крикнул ей вдогонку поспешно, неуклюже, как школьник. «Вы скоро придете опять, да?» Потом, стыдясь своей несдержанности, сошел вниз и в объяснение этого возгласа сказал: «Когда я поговорю с Джипсоном, мне ведь нужно будет сообщить вам результат». Мэри снова поглядела на него с благодарностью и, промолвив «Я приду на будущей неделе», торопливо ушла.